Глава 23. Это комната. Огромный зал из того же материала, что и сами порталы. Везде черный матовый цвет. Но что удивительно, тут довольно светло. Только вот неясно, откуда же этот свет идет. Потолка не видно, настолько он высоко. Над головой просто черное пятно. И неясно, где же заканчиваются стены и начинается потолок. Пол усеян костями, древней посудой и остатками одежды и оружия. Просто горы навалены. Переместившись, я тут же упал, споткнувшись об эту огромную кучу, свалился прямо на нее и выпустил из рук веревку, которую держал в руках. Другой конец был привязан к носу лодки, и я предполагал перетащить ее сюда, если за маревом портала снова окажется болото, но тут, похоже, я обойдусь и без нее. Камня тут не было. Портал стоял прямо на полу. Балка просто немного возвышалась над полом и стояла в середине шестиугольного зала. Она сильно отличалась от всех видимых мною на болоте. Она была намного длиннее и шире, и впервые рядом с порталом было что-то похожее на станцию управления. С правой стороны от портальной балки возвышалась тумба, почти квадратная и поднимающаяся над полом примерно на метр. Я с трудом выбрался из кучи, образованной останками людей, животных и всякого скарба, и обернулся. Портал за спиной также светился синим цветом, и пока исчезать или менять свою цветовую гамму не собирался. Не сходя с места, я постарался как следует осмотреть зал. Ну да, шестиугольник, и кроме портала, мусора и тумбы тут ничего нет. Осторожно переставляя ноги, я сделал несколько шагов и остановился у тумбы. Это точно пульт управления, или по крайней мере экран, на котором отображено состояние работы порталов. Только вот пока не ясно, как же он работает. Знакомые цвета – красный, оранжевый, синий и зеленый – светятся, как на экране, на матовой черной поверхности. Четыре больших шестиугольных значка, окруженные по периметру точками того же цвета. Синий шестиугольник горит ярче других, как и одна из синих точек, расположенных рядом с ним, но он уже начал тускнеть с одного края. Он потускнел уже на треть, и значит, можно предположить, что до закрытия синего портала у меня остается около 20 минут. Зеленый шестиугольник на ту же треть, что исчезает у синего, набирает яркость. Но вот несколько точек возле него довольно яркие. На картинках каждого цвета отображена портальная сеть на болоте. Это ясно. Часть точек погасли навсегда, и посередине шестиугольников черные пятна уничтоженных порталов. Красный и оранжевый шестиугольники сильно отличаются от синего и зеленого. Каждый из них потихоньку набирает яркость с одного из углов, но оранжевый явно гораздо быстрее красного. До полной яркости ему остается буквально пару миллиметров, а вот красный только наполовину яркий. Тут есть и другие отличия. Пунктирная линия окружает каждый из этих шестиугольников, и она тоже светится с разной яркостью. На тумбе есть и другая индикация, все тех же цветов, но нет никаких кнопок, рычагов или чего-то подобного. Я пристально вглядываюсь в панель, стараясь запомнить каждую деталь и не распускаю руки. Я даже их специально за спину убрал, чтобы, не дай бог, случайно не задеть чего-то. Нездоровое возбуждение охватило меня. Сердце разгорался давно забытый азарт и предвкушение разгадки тайны порталов. Ведь, судя по всему, я сейчас как раз в сердце этой сети. Я быстро метнулся к порталу и вышел обратно. Лодку я обязательно затащу в портал. Нужно и все свои вещи по возможности забрать. У меня всего чуть больше 10 минут на все про все. Работал я быстро и особо не церемонился, разрушая попутно свой лагерь. Сдернул палатку, забросил в лодку сеть и все оставленные на берегу вещи, а также набор НЗ со второго камня и вернулся к порталу. Все котелки, флягу и остальные емкости я поспешно наполнил водой. Лодка вошла в расширенный портал просто в лед. Встав на камни, я подтянул нос лодки к себе и, ухватившись за веревку, спиной вперед вошел в портал и втянул ее за собой. Все, я перебазировался. Теперь остается надеяться, что я не останусь в этой комнате навсегда и смогу разобраться с порталом. Как только синий шестиугольник потерял последнюю искру яркости, портал мигнул, и цвет пелены сменился на знакомый мне зеленый. Все, назад, похоже, дороги уже нет. Теперь или я тут разберусь с управлением, или медленно умру от жажды. Воды у меня по всем подсчетам и при жесткой экономии хватит от силы на неделю. Я еще раз окинул взглядом свой новый дом, сосредоточив свое внимание на лежащих на полу костяках и мусоре. Судя по всему, тут имеет место быть жертвоприношение порталу или похоронная церемония. Керамические, медные, серебряные и даже золотые блюда, тарелки, кувшины с остатками превратившейся в камни еды, разнообразное древнее оружие, украшения. Некоторые кости принадлежат явно умершим еще до перехода людям и животным. Некоторые скелеты одеты в богатые одежды и покоятся на чем-то вроде носилок или небольших лодок, которые сюда явно внесли невольники, так как те тела, которые находились дальше всех, одеты гораздо беднее. Возле их шейных позвонков видны ошейники, на ногах некоторых цепи. Кто-то побывал тут и явно по своей воле. Возле одной из стен лежит бронзовая секира, измочаленная просто в хлам. Рядом с ней покоится скелет воина, одетого в кожаную броню с нашивками металла. На зияющем пустыми глазницами черепе одет шлем. Он явно пытался пробить проход в матовой стене, но не преуспел. Всего я насчитал 86 тел. И это только люди. А сколько тут нашло свой последний приют домашних и диких животных, просто не поддается исчислению. Тут много, очень много золота и серебра. Это просто пещера Али-Бабы. Я поднял с пола тяжелый скифский меч с изукрашенной золотом и неограненными драгоценными камнями рукоятью. Бронзовое лезвие до сих пор не потеряло своей бритвенной остроты. Сколько такой может стоить? Да до хрена! Тут только одного золота, килограмм, не меньше. А ведь есть еще и историческая ценность. Любой ученый без разговора отдаст свою правую руку за такую находку. Почти возле каждого тела, лежащего на носилках или в лодках, лежит такой же. А ведь есть еще украшения, посуда и доспехи. Так, Кирюха, соберись. Сначала надо найти способ выйти из этого саркофага, и желательно в свое время. А потом можно будет и сокровищами заняться. А значит, за дело. Времени у меня совсем немного. В первую очередь я сунул в портал найденное неподалеку копье и просто застыл на месте от ужаса. Копье спокойно прошло через марево, даже не думая исчезать. Кончик лезвия показался на другой стороне без каких-либо последствий для себя. Я выдернул копье и провел наконечником по краю портала с целью разрезать его пополам. Результат тот же. Копье спокойно прошло через край и осталось абсолютно целым. Не понял. Этот портал стал совсем нерабочим. А как же зеленое свечение, обозначающее перемещение в пространстве? Это просто иллюзия получается? Ту же операцию я проделал еще несколько раз с разнообразными предметами, и результат тот же. Так вот, почему все эти люди остались и умерли в этой комнате. Они просто не смогли выйти. Я-то думал, что зеленый портал перенесет меня куда-то в новое место, а он вообще отказывается работать. Черт, ладно, пока не будем отчаиваться, ведь есть еще и пульт. Несколько часов подряд я терпеливо тыкал в камень управления своими пальцами и разнообразными предметами. Пробовал разнообразные последовательности, комбинации, но значки и тем более портал никак не реагировали на мои действия. Я вспотел. С каждым нажатием ужас все больше и больше овладевал мной. «Ты попал, Кирюха! Ты снова вляпался, мудак! И, похоже, на этот раз, в последний раз и навсегда! Теперь и мои кости присоединятся к этой груди!» И будет это очень скоро. Больше 3 дней без воды не выдержит никто. При мысли о воде мой рот наполнился слюной и жутко захотелось пить. Так, надо успокоиться, надо сесть и подумать. Выход должен быть, ведь как-то создатели портала управляли всей этой херней. Я отошел подальше от портала и уселся прямо на пол, по-турецки скрестив ноги. Первая светлая мысль мне пришла через 10 минут. Под костями-то я не смотрел, нужно расчистить пол. Может быть, там есть намек на способ управления порталом или выход из этой могилы. Не откладывая дело в долгий ящик, я принялся за работу. Предварительно осмотрев пол возле одной из стен, я начал стаскивать кости погибших людей туда, попутно безжалостно мародеря. Все, что, по моему мнению, представляло собой хоть какую-то ценность, летело в отдельную кучу. Пополнение кучи с презренным металлом меня немного успокаивало, но не сильно. Просто это нужно было сделать, чтобы в случае благополучного исхода не переделывать второй раз ту же самую работу. Сколько часов я работал, я не знаю, но скоро одна из стен оказалась заваленной костями, а возле другой возвышалась небольшая кучка с сокровищами. Мечи отдельно, кольца и браслеты отдельно и так далее. Маленькая такая кучка, весом под 200 килограмм, наверное, будет. Скоро я понял, что работа моя почти бесполезна. Пол под завалами ничем не отличался от того, что был на чистых местах. Вся та же матовая поверхность, все тот же черный цвет. Тем не менее, работу я довел до конца. Когда перед порталом и возле пульта не осталось ни одной косточки или куска ткани, я сел на груду щитов, переводя дух. Работа немного успокоила меня. Было чем заняться. А теперь я снова смотрел на гадский портал, не зная, что делать. Черт. Эх, ладно, была не была. Я встал и решительно направился к порталу, и, не останавливаясь, вошел в него. И прошел насквозь, как через проекцию, оказавшись на другой стороне. Тут же развернувшись, я проделал все в обратном направлении. То же самое, как будто и нет передо мной ничего. Мать-перемать, во попал! Когда спишь, пить почти не хочется. Несколько часов экспериментов ни к чему не привели. Я сложил свои плащ-палатки в что-то наподобие ложа, перекипятил на останках керосина всю воду, немного поел и теперь стараюсь заснуть. Слишком сильно я нервничаю и суечусь, здравых и конструктивных мыслей почти не осталось. Нужно очистить голову и отдохнуть, только вот мрачные мысли не дают мне спокойно уснуть. Вздохнув, я порылся в сидре и извлек бутылку с самогоном. Это единственное снотворное, которое я могу себе позволить. Я знаю, что потом я об этом сильно пожалею. Спиртное обезвоживает организм. И воды я в итоге потрачу больше, чем рассчитывал. Но ничего поделать с собой не могу. Мне надо расслабиться и заснуть. Сколько я спал, так и не понял. Может, час, а может и все 8. Часов у меня нет. А в этом помещении нет разделения на день и ночь. Все так же мерно горят невидимые мною светильники. Все та же вполне комфортная температура. Проснулся я от жажды и мучивших меня кошмаров. Весь мой сон был посвящен воде. То я пью из холодного, запотевшего бокала, но вода в нем морская, чертовски соленая. То я бегу по пустыне к оазису, а он все дальше и дальше от меня, то еще что-нибудь. Большую часть снов я, как водится, не запомнил, но они все были обманчиво ужасными. Позволив себе небольшой глоток воды, я, вздохнув, снова двинулся к пульту управления порталом. Нужно пробовать снова и снова, пока есть силы. Не найду способ с ним разобраться, расхерачу его нафиг. Патронов у меня достаточно, чтобы разнести эту мишень, а потом пустить себе пулю в лоб. Я хожу по залу, не обращая особого внимания на зеленое марево. Хожу тут и там, и через него прохожу, если надо, особо уже не вздрагивая и не заморачиваясь. Кажется, все, что можно было, я уже испробовал, но ничего у меня не выходит. Тут где-то есть вентиляция, и сейчас я пытаюсь ее найти. Когда в первый день я кипятил воду, то как-то не обратил внимания на это, что дым рассеялся и довольно быстро пропал. Но вот сегодня я от отчаяния начал приводить в жизнь свой план по уничтожению пульта и выстрелил в него из обреза. Дымный порох, на то он и дымный, что от него много дыма. И вот, почти в упор влупив дуплетом два заряда из обреза в пульт, я заметил две вещи. Во-первых, пульт не пострадал от слова вообще, на нем даже царапинки не появилось. Во-вторых, дым от сгоревшего пороха как бы растянуло в разные стороны, отнесло к стенам, и он просто исчез. И тут меня осенило. Вентиляция. Я тут нормально дышу. Тут не жарко и влажность невысокая. Дым уходит так, как будто на кухне вытяжка включена. И вот сейчас я ищу эту гребную вентиляцию, шаря вдоль стен с самодельным факелом. Ничего у меня не вышло. Я умираю. Вода закончилась вчера. Я смог растянуть ее почти на 10 дней. Ну, это условно, конечно. Именно 10 раз я ложился спать и просыпался. Ну, а сегодня у меня нет ни глотка воды. Пища есть, а вот есть как раз и не хочется. Вентиляцию я так и не нашел. И сломать эту гребаную машинку у меня не получилось. Самодельная пороховая граната, сооруженная из остатков патронов, капсулей, керосина и самогона, ничего с ней сделать не смогла. У меня остался один патрон от нагана, и сегодня я пущу его в ход. Жажда невыносима, но еще немного я протяну. Сегодня я пишу послание тем, кто, возможно, придет после меня. Они не должны повторить моих ошибок. Я пишу все, что узнал о порталах, и предупреждаю их об опасности. А как только закончу, то пуля в голову избавит меня от мучений. Синий шестиугольник едва начал тускнеть с одного края. И по моим подсчетам откроется на полчаса, буквально через каких-то 3 месяца. Оранжевый – через год, а красному на открытие потребуется все 10. Плюс-минус пару лет, конечно. Я каждый день делаю заметки на натянутых вокруг цветных шестиугольников в тонких бечевках и примерно рассчитал интервал. Мне не дожить ни до одного из этих событий. Я пишу на клочках бумаги, найденных когда-то в полевой сумке ротмистра, и пишу кровью, в прямом смысле этого слова. Других чернил у меня нет, и даже карандаш, что когда-то оставил мне Макаров, я где-то умудрился потерять. Так что я надрезал себе левую ладонь и сейчас пишу, макая в рану самодельное стело, выточенное из деревянной щепки, как в чернильницу. Послание я прикреплю прямо перед порталом, и первое, что увидит входящий в этот зал человек, будет мой труп, на груди которого будет лежать послание, на первой странице которого всего 5 слов. «Опасность. Возьмите меня и бегите». Слово «опасность» я выложил и из костей, прямо за местом моего упокоения. а черепа всех погибших людей как будто подчеркивают эту надпись, сложные в один ряд. Неправильно так, конечно, с мертвыми поступать, но я теперь почти один из них и сделал это не для того, чтобы поглумиться над их телами, а для того, чтобы спасти кому-то жизнь и уберечь от глупых поступков. Ну вот и все. Все готово. Я одет, принял нужную позу и пришил одним стежком свою писанину к энцефалитке. Револьвер взведен, и скоро мое мучение закончится. Тупая и глупая смерть. И все из-за моей самонадеянности и глупости. Аленку и своего ребенка я так и не увижу. Но надеюсь, что все у них будет нормально. В том числе и из-за того, что рядом не будет ходячего приключения по имени Кирилл. Эх, ладно, тянуть нет смысла. Пора. Как только я вставил ствол револьвера в свой рот, как тут же произошло то, от чего я едва не нажал на курок и чуть не сломал зубы, когда револьвер в моей руке вздрогнул. Карантин успешно пройден. Приготовьтесь к процедуре дезинфекции. 10, 9, 8. Звук раздался прямо в моей голове, заставляя сомневаться в моем психическом здоровье. Я выронил револьвер, затравленно озираясь по сторонам. Что за черт? Откуда звук? Он точно в моей голове. Обдумать я ничего не успел. Прямо с потолка на пол упал густой белый туман, поглощая все вокруг. Я только глаза закрыл и дыхание задержал, как кожу как будто кислотой полили. Больно. Я чувствовал, как кожу жжет почти нестерпимый огонь и корчился на своей подстилке, стиснув зубы и с трудом сдерживая крик. Меня что, за таракана какого-то приняли и вытравить решили? Когда кислорода в легких уже не осталось, и я с трудом сдерживался от того, чтобы сделать вдох, все закончилось так же резко, как и началось. «Дезинфекция пройдена. Доступ разрешен». Спокойный голос в моей голове сообщил о завершении пытки и затих, а я, с трудом открыв глаза, лежал на покрытых белым налетом плащ-палатках и не мог никак отдышаться. Розовые, как у младенца, руки, с которых исчезла многодневная грязь, лежали на нагане, который лишился ржавчины и масляного налета. Моя энцефалитка стала абсолютно белой, как и все, что было на мне. Я тряхнул головой, и белый пепел осыпался седым дождем. Нифига себе меня почистили. Разрез на левой ладони, которую я использовал в качестве чернильницы, покрыт белой коркой, которая остановила кровь. Почти не чувствуя усталости и жажды, я вскочил с лежанки и, подойдя к порталу, сунул в него руку. Она не появилась с другой стороны. Портал работал. Я бросился к пульту и нажал на синий шестиугольник, который под воздействием моей руки стал наливаться синим, ярким огнем. При этом оранжевый и красный знак стали тускнеть. Обратная процедура. И уже красный шестиугольник наливается светом, забирая энергию у всех остальных. Работает! Пульт работает! Я заорал от радости, исполняя дикий танец возле пульта. Так, теперь нужно открыть портал на болото и срочно выйти. Нужно набрать воды. Уже протянув к шестиугольнику руку, я резко отдернул ее. Стоп. Если я выйду на болото и вернусь, то процедура карантина запустится снова. Это как пить дать. Еще 10 дней в этом склепе я не протяну. Надо успокоиться и все обдумать. Спешить нельзя. Так можно и погибнуть по глупости, что совсем недавно со мной едва не произошло. Мне хочется перевести портал в красный цвет и выскочить из этого ада, куда я попал по воле молнии, но я останавливаю себя. Пунктир тоже можно двигать, и чем дальше я его отодвигаю, тем тусклее горит шестиугольник. Скорее всего, это и есть временная шкала. Только как определить свой год и время возврата? Торопиться точно нельзя, так можно и промахнуться. Думать надо, но пить хочется так, что уже нет сил терпеть. Я подошел к зеленой стене портала и задумчиво на него посмотрел. Я сунул туда руку и вынул ее без последствий. Пульт и портал не заблокировались. Что это может значить? Скорее всего, он сейчас ведет куда-то в стерильное место. Может, там есть вода? Я осторожно сунул мизинец левой руки в портал и подержал почти минуту. Ничего, все нормально. Портал работает. Черт, рискнуть? А если так? Я задержал дыхание и сунул в портал голову. Если заблокируется, то умру быстро. Сработает как гильотина. Оглянувшись, я хмыкнул и уже без всякой опаски ступил в зеленую пелену. Похоже, я тут точно не умру.